раздался пронзительный зуммер. Анжелина тоже услышала его. Я нехотя расслабил объятия. Плюхнувшись в кресло, я отсутствующим взглядом смотрел, как она подошла к видеофону. Отключив изображение, она подняла трубку. Я не слышал, о чем говорил ее собеседник, так как Анжелина отключила динамик. Сказав пару раз «да», она вдруг бросила на меня взгляд. Я понятия не имел, с кем она говорила. Впрочем, меня это совершенно не интересовало. Хватало других проблем. Повесив трубку, она еще какое-то время молча стояла рядом с видеофоном. Я ждал, что она заговорит, но она молча подошла к комоду и выдвинула ящик. Там было полно всяких вещей, но она достала то, что я меньше всего ожидал увидеть. Пистолет. Его широкое дуло смотрело на меня. «Зачем ты это сделал, Джим?» — спросила она, и в глазах у нее заблестели слезы. «Зачем ты это сделал?» Вряд ли она услышала бы мой невнятный ответ. Ее мысли витали совершенно в другом месте, хотя дуло пистолета продолжало смотреть мне прямо в лоб. Затем, стряхнув оцепенение, она вытерла глаза. «Впрочем, ты ничего не сделал», — твердым голосом сказала она. «Я сама виновата. Поверила, что ты не такой, как все остальные. Ты преподал мне хороший урок. В благодарность за это я убью тебя сразу, а не заставлю мучиться, как мне бы этого хотелось». «Что это все значит, черт побери?» — закричал я, ничего не понимая. «Хватит изображать из себя невинность», — сказала она, доставая из-под кровати маленький тяжелый чемоданчик. «Это звонили с радарного поста. Я сама установила там нужную аппаратуру и подкупила операторов, чтобы они сразу подали мне сигнал. Как ты знаешь, здесь приземлились несколько космических кораблей и замок оцеплен. Твоя задача заключалась в том, чтобы отвлекать меня до последнего. Тебе это почти удалось». Перебросив через руку плащ, она попятилась к стене. «Если я поклянусь тебе, что не имею к этому никакого отношения, поверишь ли ты моему честному слову? Я ничего об этом не знал!» «Прямо вылитый космический бойскаут», — насмешливо сказала Анжелина. «Почему бы тебе не признаться во всем? Все равно через 20 минут ты умрешь». «Я сказал тебе правду», — ответил я, прикидывая, смогу ли я вырвать у нее пистолет. Это было невозможно. «Прощай, Дегрис. Приятно было с тобой познакомиться. Напоследок хочу тебя обрадовать. Все твои старания были напрасными. За мной дверь, ведущая в потайной ход, о котором никто не знает. Пока сюда доберется полиция, я буду уже далеко. И знай, я буду убивать, убивать и убивать. Никто меня не сможет остановить». Продолжая целиться мне между глаз, Анжелина нажала на потайную кнопку в стене, панель отодвинулась, открыв черный проем. «Не надо устраивать сцен, Джим», — с усмешкой сказала она, глядя на меня через прорезь прицела, палец на спусковом крючке напрягся. «Не ожидал от тебя таких детских уловок. Смотреть через мое плечо, удивленно раскрытыми глазами, будто у меня за спиной кто-то стоит. Я все равно не повернусь. Живым тебе не уйти». «Замечательные последние слова», — произнес я, прыгая в сторону. Раздался звук выстрела, и пуля ударила в потолок. Стоявший за ее спиной Инскип вывернул ей руку и забрал оружие. Анжелина с ужасом смотрела на меня, не оказывая никакого сопротивления. На ее запястьях защелкнулись наручники, а она все еще не могла пошевелиться. Я ринулся вперед, выкрикивая ее имя. Появившиеся два здоровяка в патрульной форме увели с собой Анжелину. Инскип быстро запер за ними дверь. Я остановился перед ней, не в силах бороться, как Анжелина минуту назад.